северу от города километрах в 40. Мы откомандировали туда нашего человека, и 5 минут назад я с ним разговаривал. Так. Эта бумага выпускалась примерно в течение года, преимущественно на экспорт, но большие партии этой бумаги поступали в так называемую внутреннюю типографию, также принадлежащую концерну. Вот адреса фабрики и типографии. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Что печатает ваша типография? А мы делаем для издательства сейчас рекламу. Вот это анонсы для газет. Красиво, но дорого. Одна такая реклама обходится в 5 раз дороже, чем мы с вами получаем за год. Но красиво, правда? Красиво, ничего не скажешь. Ну, для тех, кому принадлежит все, и газеты, и журналы, и типографии, и бумага, это, разумеется, большой роли не играет. Но красиво, правда? Ничего не скажешь. А вы ведь почти угадали. Вот на такой бумаге мы печатали 2 текста примерно год тому назад очень небольшим тиражом. Примерно по 1000 экземпляров того и другого. Во-первых, почтовую бумагу лично для шефа, а во-вторых, какой-то диплом. Для нужд издательства? А как же? У меня остались пробные отпуски. Вот, пожалуйста. Диплом. За многолетнее сотрудничество на службе культуры и взаимопонимания выражаем глубочайшую признательность. Красиво, правда? А для какой цели отпечатался? Вы знаете, я понятия не имею. Видимо, кто-то должен под этим дипломом расписаться, а потом это, наверное, выдадут кому-нибудь. Да, наверное, так. У вас на складе сохранились образцы такой бумаги? Нет, не сохранились. А если не сохранились, когда вы печатали, то теперь уже все давно списано. Я возьму с собой этот экземпляр. Но он у меня единственный для архива. Понятно. Благодарю вас. Я не могу. До свидания. Прошу вас. Смертные случаи? Бывают. Бывают прыжочки. Прыжочки? Да, самоубийство. А ведешек нет. Вот точные данные за последний год. 2 пешехода в центре города были убиты падением тяжелых предметов. Несколько человек тяжело ранено. Так сказать, теневая сторона высотного строительства. А кроме этого? Кроме этого? Несколько человек за последние годы умерло. Одни своей смертью, а другие от несчастных случаев. Я попрошу секретаря дать мне точную справку. Могу я быть еще чем-нибудь полезен? Да. Что это такое? Это? Это посоветительный адрес. Вернее говоря, благодарность.